Попросите прощения у детей. Когда вы простите своих родителей при помощи трех писем, поработав над собой самостоятельно или в группе, вы сможете попросить прощения у ваших детей. Теперь вы испытываете нежность к вашим родителям, и этот порыв любви должен подтолкнуть вас помириться с детьми. Вы готовы поговорить с ними о том, что их ранит, о том, что их отталкивает от вас. Назначьте встречу вашему подростку, настроившись заранее на недолгую дискуссию и предупредив его, что вас не нужно отвлекать. Сядьте напротив ребенка, смотрите ему в глаза и скажите, вложив в свою речь максимум душевного расположения: «Я хочу тебе кое-что сказать. Это важно как для тебя, так и для меня. Я прошу тебя меня выслушать и не перебивать. Ты сможешь сказать все, что думаешь, когда я закончу. В прошлом я делала ошибки, ведя себя с тобой так, как я вела, но я не знала всего, что знаю сегодня. Несомненно, я сделала тебе больно, и я об этом очень-очень жалею. Я хочу, чтобы ты знала, что я делала больно ненарочно. Это было по незнанию. И я прошу прощения за все, что сделала плохо, неправильно. Подумай, прежде чем мне отвечать. Если ты не готова меня простить, я пойму и подожду. В чем я уверена сегодня, так это в том, что я тебя люблю и всегда любила. Это очень сильное средство. Такой момент не оставляет равнодушными ни детей, ни родителей, и позволяет успокоить атмосферу в семье и внести мир в отношения. Некоторые дети, бывают очень сильно обижаются на своих родителей и порой даже после подобной беседы не могут сразу простить родителей. В таком случае позвольте им взять паузу. Предложите поговорить попозже о том, что лежит у них на сердце. Если они не смогут рассказать о том, что их ранило, поскольку это все еще ужасно болит, предложите сходить к специалисту. Когда ребенок, наконец, найдет в себе силы поговорить с вами, выслушайте его и попробуйте почувствовать его обиду и боль. Не оправдывайтесь, не извиняйтесь поспешно. Вы же не знаете, что он испытал в точности. Признание за ним права на обиду принесет ему облегчение, и любовь будет восстановлена. Например, можно сказать: «Я искренне сожалею о содеянном, я прошу у тебя прощения. Готов ли ты меня простить?» Чтобы ребенок не простил родителя после такого признания, такое бывает крайне редко. Обычно дети чувствуют искренность и эмпатию. Конечно, в случае длительного плохого обращения, насилия, инцеста, подобные действия не работают. Родители не могут стереть с помощью разговоров все, что накопилось за долгие годы. В таком случае каждому из членов семьи предстоит тяжелая работа по излечению от кошмара прошлого, по восстановлению разрушенной, без всякого сомнения, самооценки. Признать ошибки и примириться с прошлыми обидами никогда не поздно. Как правило, в основном мы требуем от детей: «Немедленно извинись». А почему родители так неохотно просят прощения у своих детей? Родители служат детям примером. Прося у них прощения, они показывают, что способны признавать ошибки, и это вовсе не приводит к снижению самооценки, скорее наоборот. Примите свое несовершенство. Это тоже хороший и наглядный пример для детей. Подросток, наоборот, страдает, когда его родитель безупречен. Он думает, что никогда не станет таким же замечательным, как мама или папа. Один подросток, который раньше хорошо учился, вдруг, поступив в лицей, начал сползать на все худшие оценки. Классный руководитель в беседе с отцом, который в свое время блестяще учился и очень гордился своими дипломами, заметил: «Вашему сыну трудно угнаться за столь успешным папой. Я полагаю, он просто опустил руки». Когда же искусству быть родителем начнут учить в школе? Я училась ему на практике благодаря более или менее удачным экспериментам с детьми во время подготовки к собственным лекциям, в беседах с друзьями, на различных курсах, на встречах с профессионалами, способными рассказать о проблемах без хвастовства и деликатно. Никто не может претендовать на истину в последней инстанции в этой области. Я многое узнала и непосредственно от подростков, с которыми я работаю уже в критических ситуациях. Больше всего мне помогли что-то понять в области взаимодействия с подростками мои собственные дети и внуки, которым я благодарна от всей души. Я уверена, что они — лучшие психотерапевты в мире. Они проверяют нас ежечасно, и это замечательно. Расти и совершенствоваться вместе с ними, развивать те стороны нашей личности, которые затормозились. Примиряясь с прошлым, мы устанавливаем более доверительные отношения с нашими детьми, и это укрепляет их и нашу самооценку.